Глава 6. 6 лет назад, описывая очередное дело Вулфа, то самое, где мы работали без гонорара и даже без надежды его получить, я попробовал один прием, которым к концу своего повествования уже был сыт по горло. Дело было в Черногории, и разговоры велись на незнакомом мне языке. Но уже позже я вытянул из Вулфа все, о чем шла речь, чтобы потом привести разговор в оригинале. Но сейчас я вовсе не собираюсь повторять тот эксперимент, а потому передам вам лишь выжимку его беседы с мистером и миссис Перес, которая состоялась, когда Вулф в 6 часов спустился из оранжереи и обнаружил в кабинете посетителей. Разговор велся по-испански. Вулф то ли вздумал попрактиковаться в одном из 6 языков, которые знал, то ли решил таким образом развязать Пересом язык, то ли захотел позлить меня. Этого я сказать не могу. Возможно, имели место все 3 причины. Когда Пересы ушли, Вулф передал мне суть разговора. Они не знали, сколько разных людей приходило в разное время. Иногда они слышали шаги в коридоре, причем, судя по звуку, исключительно женские. Если туда когда-нибудь и приходил мужчина, они его не видели и не слышали. Уборку на 5-м этаже они проводили лишь тогда, когда там никого не было. Пересы никогда не поднимались в апартаменты, если лифт был наверху. Но за 4 года такое имело место лишь 5-6 раз. Они не слышали выстрелов в воскресенье вечером. Не только стены, но и полы в апартаментах были звуконепроницаемыми. Когда Перес поднялся туда в полночь, то почувствовал запах пороха. Однако ему запах показался слабым, а жене — сильным. В комнате они не обнаружили никаких посторонних вещей, ни револьвера, ни плаща, ни шляпы, ни шарфа. Егер был полностью одет, его шляпа и пальто лежали на стуле, и Пересы опустили все это в яму вместе с трупом. А шлепанцы и предметы женского туалета лежали на своих местах в ящиках. Кровать оставалась нетронутой. В ванной тоже все было в порядке. Кроме ключей, Пересы ничего не взяли у егера. В понедельник утром они тщательно убрали комнату, все пропылесосили и вытерли пыль. Но ни на что не позарились. В цокольном этаже они жили бесплатно. Егер платил им $50 в неделю и разрешал оставлять себе деньги от сдачи в наем комнат на 4 этажах. Их суммарный доход составлял примерно $200 в неделю. Скорее всего, $300, а может и больше. У них не имелось никаких оснований считать, что егер отписал им в завещании дом или что-либо еще. Они сами утрясали все вопросы с жильцами и не сомневались, что те не имели никакого отношения к егеру и даже не подозревали о его существовании. Пересы решили, что поскольку $100 нам с Вулфом явно недостаточно, им придется отдать большую часть своих сбережений. Это далеко не факт. И $500 будет для нас гораздо предпочтительнее. Они даже захватили с собой половину названной суммы. А Вулф отказался от денег, мотивировав это тем, что, хотя он не собирается передавать кому бы то ни было полученную информацию, ему необходимо иметь свободу действий, что вызвало очередную дискуссию. Поскольку разговор велся на испанском, я не могу передать все слово в слово. Но судя по тому, что миссис Перес, подскочив к письменному столу, хлопнула по нему рукой, дискуссия выдалась весьма горячей. Впрочем, уже перед уходом миссис Перес успела немного остыть. Так как они просидели у нас до обеда, а на деловые разговоры за обедом было наложено табу, Вулф изложил мне суть спора лишь тогда, когда мы вернулись в кабинет. Закончив, он заявил: «Бесполезно. Пустая трата сил, времени и денег. Его убила эта женщина. Позвони Фреду». И он снова взялся за книгу. «Ну, конечно же», — ответил я, — «все ясно, как день. Да и вообще, зачем им эта головная боль, когда деньги сами плывут в руки? 300 в неделю, а может и больше. Конечно же, миссис Перес нужно было положить этому конец, а нет ничего проще, чем пристрелить егера и скинуть в яму». Вулф покачал головой. «Она страстная натура. Ты видел ее лицо, когда я спросил, ходила ли их дочь хоть раз в ту комнату? Ах да, ты ведь не знаешь, о чем я спрашивал миссис Перес. У нее засверкали глаза, а голос стал визгливым. Она обнаружила, что егер совратил их дочь и убил его. Звони Фреду». «Неужели миссис Перес сама призналась?» «Естественно, нет. По ее словам, дочери было строго-настрого заказано подниматься на пятый этаж. Она вообще никогда не видела той комнаты. Миссис Перес яростно отмела мое предположение. Все, это больше нас не касается. Вулф открыл книгу. Звони Фреду. А вот я не верю. Мой голос тоже стал чуть-чуть визгливым. Я полностью не описал вам Марию и не собираюсь этого делать, но когда я надумаю жениться, она будет третьей в моем списке претенденток, а может и первой, при условии отсутствия других обязательств. В ней, возможно, и есть что-то от колдуньи, но ее никто не совращал. Если она и захочет когда-нибудь непотребничать с сатиром, то сатир этот будет стоять, изящно прислонившись к дереву со свирелью в руках. Я вам не верю. Нет такого слова «непотребничать». Теперь будет. И когда сегодня утром я вас спрашивал, сколько я могу взять на расходы, вы сказали, что оставляете это на мое усмотрение, но, естественно, в пределах разумного. Я взял 500 и, руководствуясь пределами разумного, решил, что оптимальный вариант — пригласить Фреда и оставить его в том доме. 60 часов по $7.50 в час — это $450. Если накинуть полтинник на жратву и неотложные нужды, получится $500. 60 часов истекут в четверг, в 23:30, то есть послезавтра. А поскольку я знаком с Марией, а вы нет, и поскольку вы оставили все на... И тут зазвонил телефон. Я взял трубку. Резиденция Нира Вулфа. Арчи, я кое-кого поймал. Мужчину или женщину? Женщину. Так ты приедешь? Уже бегу. До встречи. Положив трубку, я встал с места. Фред поймал рыбку женского пола. Я бросил взгляд на часы, без четверти 10. Я могу привести ее сюда еще до 11 вечера. Может, к половине 11. Ваши инструкции... Какой смысл давать тебе инструкции? Взорвался Вулф. Конечно, я мог бы в ответ попросить его привести хотя бы один случай, когда я без уважительной причины нарушил его инструкции. Но если имеешь дело с гением, приходится быть тактичным. Поэтому я ограничился тем, что сказал. Тогда я буду действовать по своему усмотрению, но в пределах разумного. И закрыл за собой дверь кабинета. Жаль только, что я, забыв о пределах разумного, не задержался у вешалки взять пальто. Однако я обнаружил свою оплошность лишь на улице, когда направлялся в сторону 10-й авеню. С реки дул холодный ветер, по крайней мере, слишком холодный для мая, но я решил не возвращаться за пальто. Поймав на углу такси, я велел таксисту отвезти меня на пересечение 82-й улицы и Амстердам-авеню. Возле ямы мог по-прежнему дежурить коп, а даже если нет, то было бы неразумно подкатывать на такси прямо к двери. Возле ямы я не увидел ни копа, ни скопления криминалистов-любителей, а только редких прохожих и компанию подростков. Завернув за угол дома номер 156, я спустился на 3 ступеньки, открыл дверь ключом Мэг Дункан, переступил порог и прошел дальше по коридору, но буквально на полпути у меня возникло странное ощущение, что за мной наблюдают. Естественно, ощущение присутствия кого-то невидимого старо как мир, хотя и всегда застает врасплох. Я буквально почувствовал это копчиком, словно подсказывавшим мне, стоит поднять или поджать хвост, конечно, если бы он у меня был. И в тот момент, когда меня пронзило чувство странной тревоги, я увидел впереди, справа от себя, дверь, приоткрытую буквально на дюйм. Я сделал еще 3 шага и, поравнявшись с дверью, резко выбросил руку в сторону. Дверь открылась на фут и остановилась. Ну и фута оказалось вполне достаточно. Внутри свет не горел, в коридоре царил полумрак, но у меня острое зрение. Она даже не шелохнулась. «Зачем вы это сделали?» «Это моя комната». «Странная штука». Ей шел яркий свет, но и полумрак шел ей не меньше. «Извиняюсь», — сказал я. «Но, как вам известно, я детектив, а у детективов плохие манеры. Сколько раз вы были в той комнате на верхнем этаже?» «Мне туда нельзя». «Да и зачем вам что-то говорить? Чтобы вы потом все рассказали моей матери? Прошу прощения, но я закрываю дверь. Сказано, сделано». Я решил не мешать. Конечно, я хотел продолжить нашу милую беседу, но это могло подождать. Я прошел к лифту, открыл его другим ключом и поднялся на верхний этаж. Человек всегда на что-то надеется, даже не подозревая об этом. Наверное, я надеялся увидеть дрожащую от страха или кипящую от возмущения особу женского пола, которая сидит на диване или на стуле под бдительным взглядом Фреда. Однако все обстояло несколько по-другому. Фред, поддерживая брюки, стоял посреди комнаты. Его щеку украшали две длинные царапины. На секунду мне показалось, что посетительницы здесь нет. Но затем я увидел голову, торчащую из какого-то свертка на полу. Женщина была запелената в желтое шелковое покрывало с кровати, перетянутое брючным ремнем Фреда. Я подошел и посмотрел на пленницу сверху вниз. Она в ответ наградила меня злобным взглядом. «Ни один волос не упал с ее головы», — сообщил Фред. «А жаль. Полюбуйся на меня». Царапины у него на щеках кровоточили, и Фред промокнул кровь носовым платком. «Ты сказал, что мне не придется и пальцем до нее дотронуться, если она первой не начнет». «Она начала первой. Когда я подошел к телефону, она ринулась к лифту. А когда я ее оттуда отогнал, кинулась к телефону. Пришлось ее спеленать». «А ты сказал ей, кто ты такой?» «Нет. Я решил не оказывать ей такой любезности». «Ее сумочка там». Он показал на стул. «Но внутрь я не заглядывал». Сверток на полу зашевелился. «А вы кто такой?» — послышался требовательный голос. Пропустив вопрос мимо ушей, я взял со стула сумочку и открыл ее. Среди прочих дамских штучек я увидел четыре полезные вещи. Кредитные карты из четырех магазинов и водительское удостоверение. Оно было выдано на имя Джулии МакГи, проживавшей на Арбор-стрит в Гринвич-Виллидже. 29 лет, рост 5 футов 5 дюймов, волосы каштановые, глаза карие. Я сложил вещи обратно в сумочку, сумочку поставил на стул и подошел к дамочке. «Мисс МакГи, я развяжу вас буквально через минуту. Его зовут Фред Даркин, а меня Арчи Гудвин. Вы, возможно, слышали о Ниро Вулфе, частном детективе. Так вот, мы работаем на него. Мистер Даркин временно квартирует здесь, потому что мистер Вулф желает побеседовать с каждым, кто явится в эту комнату. Я был бы рад отвезти вас к нему. Не стану вас ни о чем расспрашивать, поскольку мне нужно лишь передать ваши ответы, и будет гораздо проще позволить Вулфу самому задать вам вопросы. Освободите меня!» «Через минуту. Теперь, когда я знаю, кто вы такая и где вас искать, ситуация слегка изменилась. Если вы схватите сумочку и рванете к лифту, я не стану вас задерживать. Но лучше сперва сосчитайте до 10. В вашей сумочке лежат ключи от входной двери и лифта. И когда полицейские доберутся до этой комнаты, их, естественно, заинтересует любой, кто имел ключи от дома и мог находиться здесь в воскресенье ночью. С вашей стороны может быть серьезной ошибкой отклонить мое предложение. Поэтому, пока я вас разворачиваю, советую хорошенько все обмозговать». Присев на корточки, я расстегнул ремень, вытащил его из-под спеленатой женщины и отдал Фреду. Я не мог поставить пленницу в вертикальное положение, поскольку ее ноги тоже были спеленаты. «Давайте я буду держать край покрывала, а вы попробуйте размотаться», — предложил я. Что она и сделала. Покрывало было не меньше 10 квадратных футов, но я не стал спрашивать Фреда, как ему удалось ее спеленать. Выпутавшись из покрывала, женщина проворно вскочила на ноги. С растрепанными волосами и раскрасневшимся лицом она оказалась вполне привлекательной. Возможно, даже привлекательнее, чем при обычных обстоятельствах. Она отряхнулась, поправила пальто, взяла сумочку и сказала: «Мне нужно позвонить». «Только не отсюда», — отрезал я. «Если вы собираетесь уйти одна, то на углу найдете телефонную будку. Но если вы пойдете со мной, то в кабинете мистера Вулфа есть телефон». Женщина выглядела скорее разъяренной, нежели испуганной. Впрочем, с незнакомым человеком поди разберись, тут можно и ошибиться. «А вам известно, кому принадлежит эта комната?» — спросила она. «Мне известно, кому она принадлежала. Томасу Гэй Егеру. Что вы здесь делаете?» «Проехали. Я не только не задаю вопросов, но и не отвечаю на них». «Вы не имеете права...» Она осеклась. «Я секретарь мистера Егера». «То есть была его секретарем. Я пришла забрать блокнот, который здесь забыла. Вот и все. Тогда вам нечего бояться. Когда на вас выйдут полицейские, просто расскажите им о блокноте, и они извинятся за беспокойство. Если я откажусь пойти с вами, вы сообщите в полицию? Я этого не говорил. Решение принимает мистер Вулф, а я просто мальчик на побегушках. Она двинулась вперед. Я решил, что мисс МакГи хочет добраться до телефона, однако она направлялась в дальний конец комнаты, в сторону ванной комнаты, за дверью которой и скрылась. Я подошел к Фреду осмотреть его щеку. Он уже успел надеть ремень. «Выходит, это были апартаменты Йегера», — задумчиво произнес Фред. «Теперь, когда я об этом знаю, ты не знаешь. И вообще ничего не знаешь. Я ей наврал, и она купилась. Твоя задача — находиться здесь, чтобы встречать посетителей. Никому никакого ущерба. Твоя щека выглядит хуже, чем есть на самом деле. И в ванной найдется все для ее лечения. А покрывало тебе в любом случае пришлось бы снимать перед сном. Давай помогу сложить». Я взялся за один край, Фред за другой. Он спросил, как долго ему еще здесь торчать. На что я ответил: «До моей отмашки». И чем, собственно, он недоволен? Любой мужчина, любящий маленькие радости жизни, почтет за счастье пожить в такой картинной галерее, получая приличные деньги за каждый час проведенных здесь суток. Фред ответил, что даже телек поддался царящей здесь атмосфере разврата. Стоило его включить, как на экране появилась голая девица в ванне, пускавшая мыльные пузыри. Фред положил покрывало на диван, и в это время в комнату вернулась Джулия МакГи. Она успела поправить воротник платья, привести в порядок волосы, подремонтировать лицо. Выглядела она весьма и весьма недурно. Джулия МакГи подошла ко мне и сказала: «Хорошо, я принимаю ваше приглашение.